Глава 23. Семейные узы. Сали сняла комнату на пятом этаже в тесной гостинице неподалеку от ворот Катуанского квартала. Ей показалось странным, что номера на верхнем этаже были самыми дешевыми. Впрочем, она быстро поняла, как утомительно ходить туда-сюда. Ее жилище скорее напоминало ящик, чем комнату. Одинокое окно выходило на каменную стену, окружавшую квартал. Если бы Сали легла на пол и расставила руки и ноги, то коснулась бы всех четырех стен. Если бы она подпрыгнула, то стукнулась бы головой о потолок. В первую очередь она изучила окрестности. К сожалению, верхние этажи зачастую располагали малым количеством путей к бегству. Окно, к счастью, оказалось достаточно большим, чтобы в него протиснуться. Мощенный булыжником двор находился далеко внизу, зато можно было допрыгнуть до противоположной стены, оттолкнуться ногами, перескочить обратно и оказаться на крыше гостиницы. Сали устроилась на свесе карниза и весь вечер наблюдала за въезжающими и выезжающими повозками. Квартал был населен почти исключительно катуанцами, беженцами из Незры и Шитана, судя по одежде. Вдоль улицы стояла вереница тележек, с которых продавали что угодно, начиная с пирожков и заканчивая лопатами. Оружие здесь было под запретом, а лопаты, кирки, молотки, сверла и прочие инструменты – нет. Для того, кто жил и трудился в Травяном море, любой инструмент мог при необходимости послужить оружием. В густой толпе лишь изредка попадались джунсы. В квартале не было лавок, принадлежащих оседлым, и их стражи предпочитали не отходить от ворот. Даже городские чиновники в высоких конусообразных шапках не смели забредать слишком далеко. Спустя некоторое время Сали поняла, что больше смотрит на сородичей, чем на врагов. Многие здешние катуанцы, казалось, совсем утратили надежду. Они лежали прямо на улицах, уныло подпирали стены, сидели у разложенных на земле костров. Они затерялись на чужбине, в краю каменных зданий и мертвой земли. Поражение в войне, которая началась много веков назад, разорвало ткань их души. Но были и проблески надежды. Бывшие товарищи, сойдясь вместе, торжественно пожимали руки. Давно расставшиеся друзья встречались, разлученные родственники обнимались и плакали. Когда день склонился к вечеру, Сали охватила тоска. Она вспомнила детство. Времена задолго до того, как она выбрила себе виски. Сали часто соревновалась с Дзяминем. Кто взберется на самый верх сторожевой вышки? Дзяминь, как правило, побеждал. Не могла же она превосходить его во всем. Они прятались на вышке целые часы, любуясь закатом. В последний раз они сидели в башне вдвоем накануне того дня, когда над Дзяминем должны были совершить ритуал, который превратил бы его в очередное вместилище вечного хана. Сали крепко обнимала друга, а он ревел, как ребенок. Она твердила, что все будет замечательно, что он будет прекрасным ханом и одержит множество великих побед. Сали скрипнула зубами. «Какой же я была дурой!» Дзяминь уже никогда не был прежним. Сали вернулась к себе в комнату, когда вошла луна. Засыпая, она вдруг вспомнила, что ничего не ела с тех пор, как побывала в Шитане. Но чтобы раздобыть еды, нужно было спуститься по крутой лестнице, а потом опять подняться. Поэтому Сали передумала и заснула. Едва она задремала, как ее разбудил стук в дверь. Она немедленно поднялась. Чирикали птицы, в окно лился утренний свет. Одной рукой Сали нащупала кнут, другой — рубашку. «Кто там?» «Послание от Совета Незры!» — произнес детский голос. Откуда они узнали, где она поселилась? Хорошо, что она ничего не сказала им о Мали. Не выпуская кнут, Салли открыла дверь. Босоногий оборванный мальчуган лет 10 испуганно взглянул на нее, протягивая записку. «От совета, госпожа!» – повернулся он. Салли развернула записку. Наверху значились катуанские символы – цветок, рассвет и утренний туман. Ниже шел список имен – 15 пунктов. Всем было от 4 до 16 лет. По крайней мере, совет сдержал слово. «Да достигнешь ты величия», — сказала Салли, бросив мальчику монетку. «Подожди», — добавила она и сцапала посыльного за рукав, прежде чем он успел удрать. Раз уж он явился, она могла его испытать. Она подтащила встревоженного парнишку к кровати и усадила. «Я не задержу тебя надолго. Закрой глаза, расслабься, сделай глубокий вдох. Ни о чем не думай». Он поежился. «Это не больно?» «Нет. Но, может быть, ты выйдешь из этой комнаты новым вечным ханом?» У мальчугана глаза полезли на лоб. «Правда? Я?» «Лучше надейся, что нет», — буркнула Салли и произнесла медленно и отчетливо. «А теперь подумай о травяном море. Видишь его? Слышишь треск жуков-скарнов, грызущих камень, и шипение огнестрекоз, которые носятся у тебя над головой? Чуешь запах раскрывшихся орхидей и черных подсолнухов?» Мальчик заерзал и покачал головой. «Вытяни руки. Представь, что в правой у тебя копье, а в левой — дым. Копье становится длиннее и толще. Дым поднимается в воздух. Что ты чувствуешь?» «Как можно держать в руке дым?» — робко спросил мальчик. «Не думай об этом. Какое чувство вселяет в тебя поднимающийся дым?» Салли тут же прикусила язык. Она совершила ошибку. Ее обучили в попыхах, и умение Салли проводить испытания оставляло желать лучшего. Учитывая обстоятельства, у шаманов было гораздо больше забот и помимо того, чтобы наставлять ее как положено. «Можно коснуться дыма? Он меня обожжет?» Салли, с трудом скрывая досаду, продолжала испытание. Она впервые делала это без надзора. Полная сомнений, она покачала в воздухе светло-зеленым кристаллом на шнурке. «Пойдем дальше. Открой глаза. Посмотри внимательно на этот кристалл. Следи за тем, как он вращается. Сосредоточься. Сосредоточься!» Мальчик старался. Его лицо напряглось, дыхание участилось, зрачки забегали. Он разглядывал все, кроме того, что следовало. Тем испытание и закончилось. Салли не ждала успеха с первой попытки, но тем не менее ощутила разочарование от того, что мальчик не прошел проверки. Она посмотрела на записку, которую сжимала в руке. Наверняка ее ожидало множество неудач. «Простите», — подавленно произнес мальчик. «Наверное, я что-то сделал не так, госпожа». «Наоборот», — ответила Салли. «Ты все сделал очень хорошо, дружок». Он просиял. «Я выиграл!» «Можно и так сказать». Если судить по опыту Дзяминя, парнишка, несомненно, остался в выигрыше. Мальчик скрестил руки на груди и поинтересовался. «И что я получу?» В награду за дерзость Салли вручила ему еще одну монетку, подумав, что если ей придется платить всем детям в списке, через неделю она окажется в богадельне. Салли спустилась по лестнице вместе с мальчиком и отослала его. Уличная вонь ударила ей в нос, как только она вышла из гостиницы. Она прожила здесь 2 дня и по-прежнему не могла привыкнуть к запаху навоза, грязи и бедности, витавшему в городе. В отличие от травяного моря, где всегда дул ветер, в Дзяи воздух казался застоявшимся, загнанным в ловушку меж стен. Совсем как люди. Салли посмотрела по сторонам и двинулась дальше, вглубь квартала. Вскоре она наткнулась на торчавший из земли деревянный столб. Со всех сторон было написано что-то на джинзы, а сверху грубо вырезан катуанский символ, обозначавший весы. Она зашагала по главной улице и почти в самом ее конце обнаружила знак цветка. Там шла небольшая свадебная процессия. Двое молодых людей, очаровательная пожилая чета, очевидно, во втором или третьем браке, окруженная многочисленными внуками, и три женщины танцевали под бой нескольких барабанов-тууров. Сали смешалась с прочими зрителями и похлопала себя ладонью по груди в такт барабанам, когда шествие проходило мимо. Людей на празднике было немного, и настроение не самое радужное, однако Сали понравилось, что традиции по-прежнему чтут. Оседлые, к счастью, это позволяли, невзирая на свои более строгие верования. Недоставало лишь свадебных одеяний до участвующих в процессии лошадей. Но тут уж ничего не поделаешь. Сали снова сверилась с запиской и продолжила поиски, обходя дом за домом. Она испытала 4-летнего ребенка в комнате на втором этаже, где ютились 3 семьи. Затем девочку, работавшую в лавке, где продавали конину, конский волос и сухожилия. Следующим оказался подмастерье кирпичника. Сали взглянула на навоз, густо покрывавший его лицо, руки, тело, и немедленно решила, что вернется попозже, после того, как он хорошенько вымоется. Сали успела обойти всех по списку и уже заканчивала испытание дочери-травницы, когда в животе у нее заурчало. Она до сих пор ничего не ела. Почему она постоянно об этом забывала? Наверное, дело было в зове. Он до сих пор не ослабел. Наоборот, стал таким сильным, что заглушил остальные чувства. Сали зачастую не ощущала никаких телесных потребностей, только грызущее, мучительное желание бросить все и бегом броситься в шакру. Как только Сали подумала о своем пустом желудке, голод властно напомнил о себе острой болью в животе. Она поморщилась, разговаривая с матерью девочки. Травница заметила, что ей не по душе. «Ты здорова, искатель души?» «Да», — ответила Сали сквозь зубы. Но травницу было не обмануть. Она взяла Сали за руку и сжала ее, пытаясь что-то понять. «Ты страдаешь от утраты?» «Нет, ничего подобного. Просто...» Сали сама не знала, как описать свое влечение. Она попыталась высвободить руку, но у травницы оказалась крепкая хватка. «Значит, пристрастие?» Женщина сочувственно взглянула на нее. «Не стыдись искать помощи. Я не раз уже лечила воинов. В последнее время многие борются с дурными привычками». Дурные пристрастия считались грехом среди ее сородичей. Но, возможно, травница и впрямь знала, что делать. Сали наклонилась к ней и, понизив голос, произнесла. «Нет ли у тебя средства для подавления желаний?» Женщина кивнула. «Какого рода желаний? Джунская выпивка, веселящий дым, опиум. Лечение зависит от способа опьянения». «Ничего подобного. Это скорее душевное». Нехорошо, если по городу пойдут слухи о том, что местный искатель души страдает от дурной привычки. «Пристрастие к игре, жестокость, жажда убийства, постельное. Нет-нет». Это был бессмысленный разговор. «Простите, госпожа травница, я зря трачу ваше время. Я как-нибудь справлюсь». «Подождите, пожалуйста». Травница заспешила к многочисленным деревянным ящичкам и быстро вернулась, неся в одной руке чашку, а в другой — маленький флакончик. «Листья крысохвоста и ястребинная кровь. Две щепотки в чай или горячую воду каждое утро. Не больше одной чашки за раз. Душа успокоится почти на целый день. Сали стояла неподвижно. «Сколько стоит?» Травница поставила то и другое на стол. «Считайте это моим вкладом в поиски вечного хана». Сали попробовала напиток. Легко можно было догадаться, какой вкус он имел, учитывая крысохвост в составе. По ее телу растеклось тепло, а за ним немедленно последовал покой. Мучительное влечение ослабло, и прежние телесные ощущения вернулись. Сали до сих пор даже не подозревала, что у нее чешется нога. Она сделала глубокий вдох. «Спасибо. Приходи, если понадобится еще, искатель души». Сали некоторое время стояла в дверях, мысленно прокручивая случившееся в голове. Она никогда не понимала в полной мере, сколь важную роль играют для ее народа искатели. Непривычно было видеть чужую признательность. Сали не встречалась с ней, будучи волей хана и броском гадюки, потому что почти не входила в общение с низшими кастами. Теперь, когда она бродила среди простых людей, отношения с ними казались странными, но не лишенными приятности. Сали вышла из лавки и зарысила, даже почти побежала к ближайшему уличному торговцу. Теперь, когда в голове у нее прояснело, она поняла, что умирает от голода. Она взяла по порции каждого блюда, и как только торговец передал ей миски, проглотила все, не ощутив вкуса. Рис был пресным. В пряном супе с лапшой недоставало лапши, да и пряностей, если на то пошло. Мясо отнюдь не походило на конину, и Сали предпочла не задумываться, из чего сделаны так называемые овощные пирожки. Впрочем, это все было неважно. Она воздерживалась от замечаний, пока не проглотила последний кусочек, а потом дала себе волю. «Ну и дрянь! Что я такое съела?» Торговец отвечал, не моргнув и глазом. «Да уж, судя по тому, как вы очистили миски, еда вам совсем не понравилась. Хотите добавки?» «Хочу, дружище», — честно сказала Сали. «Все это похоже на нашу еду, но на вкус совсем другое. Интересно, почему?» Торговец вздохнул. «Я ведь был старшим поваром у вождя Фушаня. А здесь крутись как хочешь без подходящих припасов. В Дзяи нет трав, которые растут у нас. Вот я и обхожусь тем, что привозят в город оседлые». Сали скривилась. «Джунская кухня – сущий ужас». «Согласен», – ответил торговец и протянул руку. 9 медных лянов». Она заплатила без возражений. Так прошли следующие несколько дней. Тот же мальчуган являлся к ней рано утром с новым списком. Сали прочесывала очередной кусок квартала, а затем подходила к очередному уличному торговцу. К сожалению, повар из Фушаня, с которым она познакомилась в первый день, оказался среди них лучшим, так что Сали сделалась его постоянной клиенткой. До конца недели она обыскивала Катуанский квартал. Мали, которой уже исполнилось 17, должна была появиться в списке. Возможно, под чужим именем. Сали воображала, как входит в очередной дом, чтобы провести испытание, и встречает на пороге Мали. Они расплачутся, Сали подхватит веточку на руки и закружит ее, как в детстве. А ночью, в сиянии 3 лун, они тихонько уедут. Сали не утрачивала надежды вплоть до того самого утра, когда посыльный сообщил, что осталось только 12 детей. Когда она испытала последнего ребенка, 3-летнего малыша, горе наконец ее настигло. Колени подогнулись. Все тело сотрясли рыдания. Мали нигде не было. А значит, она, скорее всего, сгинула вместе с Незрой. Погибла, когда пленных гнали в Дзяи, или скончалась от болезни в этом проклятом городе. Ее бесценная, прекрасная веточка ушла навек вместе с другими родичами. Сали осталась одинешенька в мире. Женщина, решив, что с ребенком случилось нечто ужасное, отозвалась на этот внезапный приступ горя без особого сочувствия. «В чем дело?» – закричала она. «Что такое с моим сыном? Он проклят!» Она задумалась на мгновение и схватилась за сердце. «Он вечный хан!» Сали подумала о Дзямине и чуть не разразилась язвительным смехом. «Нет, госпожа, ваш сын не вечный хан». На лице матери явственно читалось разочарование. Оно пропало, когда женщина увидела заплаканные глаза Сали. «Тогда в чем дело, искатель души?» Сали быстро овладела собой и покачала головой. «Ни в чем. Я искала одну девушку и не нашла ее». Женщина ласково коснулась ее плеча. «Я скорблю о вашей потере. Мой муж пал в бою, а старшая дочь умерла от болезни здесь. Вы уверены, что поискали всюду?» «Я испытала всех, кому еще нет 18». Женщина нахмурилась. «А вы видели тех, кто живет в поместье генерала?» Сали внимательно взглянула на нее. «Что за поместье? Сколько там наших?» «Не знаю. Примерно четверть числа живущих в этом квартале. Это личные слуги генерала Цуаньса. Среди них и моя названная сестра. Она работает садовницей. Время от времени она приходит в город, чтобы нанять рабочих. Насколько мне известно, содержат их неплохо. Только не разрешают выходить, когда вздумается. И к тушению огней все должны быть на месте. Будь моя воля!» Сали перестала слушать. Цуаньса, генерал, разоривший Незру, держал в своем поместье сотни катуанцев. Почему она об этом не знала? Совет не доглядел или умолчал намеренно? Был лишь один способ получить ответ. Она извинилась перед хозяйкой, погладила малыша по голове и зашагала по улице. В душе у нее так и кипело. Она даже не вспомнила, как добралась до дома, в котором собирался совет Незры. Стражники, охранявшие главные ворота, увидели Сали с конца улицы и торопливо выстроились в ряд. От них не укрылось, что она в ярости. Командир стражи шагнул вперед и направил на Сали копье. «Стой! И ни шага дальше! Что тебе нужно?» Сали стремительно выбросила руку и ухватила копье за конец. Ее тело изогнулось, словно хлыст. Ци пронизала его, скользнула по древку, обожгла ладони стражника. Мужчина вскрикнул, когда оружие вылетело у него из рук. Не сводя глаз с ворот, Сали с громким стуком швырнула копье в ближайшую стену и двинулась дальше. Она даже не замедлила шага. Остальные стражники живо поняли, с кем имеют дело. Испуганно крича «Бросок гадюки!», они разбежались в стороны. Остался только один. Храбрый, а может, глупый. К удивлению Сали оказался оленеглазый юноша, с которым она познакомилась несколько дней назад. Он стоял перед ней, дрожа от страха. «Прости, бросок гадюки, но я тебя не пропущу!» Сали остановилась, когда наконечник копья легонько коснулся ее чешуйчатого доспеха. «Тебя, кажется, зовут Хампа. Твоя смелость и верность долгу достойны восхищения, но благоразумие тебе явно не достает». Хампе явно понравилось, что она запомнила его имя. Но уступать он не желал. «Я умру, защищая Незру!» У парня была хорошая голова на плечах. И это грозило ему гибелью. Очень жаль. «То, что ты защищаешь, не есть Незра. И я тебе не враг». «Не дело воина выбирать, когда исполнять свой долг, а когда нет». Отличный ответ. И все же. Выбирать приходится всегда, юноша. Никогда не сражайся слепую, никогда не жертвуй жизнью зря. Сали сказала это и сама вздрогнула. Хампа еще немного поколебался и медленно опустил копье. Сали коротко кивнула ему в знак одобрения и прошла мимо. Остальные стражники, вернувшись, двинулись за ней, но никто не смел ее задержать. Сали миновала ворота, обогнула здание и направилась в сад на заднем дворе. Вероятно, совету сразу сообщили о прибытии незваные гости. В дальнем конце моста ждали два отряда стражи. Сали уже раздумывала, как бы их обезвредить, никому не навредив. Но тут появился Ариун и избавил ее от этой заботы. «Сальменде», — произнес он, — «чем обязаны?» «Ваш совет должен был составить список всех катуанцев, которым еще не исполнилось 18», — спокойно сказала Сали. Ариун кивнул. «Мы это и сделали. Неужели ты не получала наших писем?» «Вы забыли тех, кто живет в поместье Цуаньса. Мне они тоже нужны». «К сожалению, они вне досягаемости совета». Сали наконец дала волю гневу. «Это же наши люди! Их тоже нужно включить в списки. Их детей следует испытать». «Невозможно». Наигранное спокойствие Ариуна ее не остудило. Сали заметила, что на мосту у нее за спиной появился еще один отряд. «Совет сделал все, что мог. Личные слуги генерала вне нашей власти». «Вне власти правящего совета Незры?» «Они недосягаемы даже для искателей души и бросков гадюки», — твердо сказал Ариун. «Ссора с джунским генералом может стоить нам больших неприятностей». Сали с презрением взглянула на бывшего начальника обороны. «Сколько там детей, Ариун? Сколько возможных ханов я должна оставить без испытания?» «Не знаю. Это не мое дело и не твое. Совет запрещает тебе связываться со слугами генерала. Наш народ не выдержит новых ударов». «Это долг искателя души», — ответила Сали и потянулась за кнутом. Стражники на обоих концах моста подошли ближе. Но Ариун не стал браться за оружие, висевшее у него на поясе. Скрестив руки на груди, он словно предлагал Сали нанести удар первой. «Вот как, бросок гадюки! Ты прольешь кровь сородичей?» «Если придется», — прорычала Сали. Время шло. В глубине души Сали понимала, что Ариун ведет безопасную игру. Как бы она ни гневалась, обрушиться на собственных соплеменников Сали не могла. Она не затем приехала в Дзяи и была не готова заплатить такую цену. Сердито рыча, она развернулась и зашагала по мосту. «Что ты намерена делать, Сальменде?» — крикнул вдогонку Ариун. «Поднять бурю!» — ответила та, не оборачиваясь. Стражники расступились пошире. Ни один глупец не рискнул преградить ей путь. Проходя мимо Хампы, Сали взглянула на него. «Все еще хочешь быть броском гадюки? Тогда пошли со мной!» В следующее мгновение новый адепт, без копья и с непокрытой головой, нагнал ее. Он сиял от радости и подпрыгивал, как щенок, шагая рядом с Сали со двора. «Я тебя не подведу, бросок гадюки!» — заявил он, стараясь не отставать. «Клянусь Незрой, ты будешь мной гордиться!» Сали искоса взглянула на него и фыркнула. «Копье мог бы и оставить».